Глава 15. Среда, 2 июля 2014 года, 7:05 вечера. Когда волк, не снимая туфель, упал наконец на свой негостеприимный матрас, часы показывали 8:57 утра. Они с Финли всю ночь работали на месте преступления, собирали улики, сдерживали толпу журналистов, проводили опрос свидетелей, составляли протоколы. Когда напарник высадил его у дома, в утренний час, когда весь город собирался на работу, оба были слишком утомлены, чтобы говорить. Волк лишь похлопал друга по коленке и вышел из машины. Утренний выпуск новостей, который вела Андреа, он смотрел, сидя на жестком полу и запихнув в рот тост. Но когда увидел свою фотографию рядом со скрючившимся телом Элизабет, тут же выключил телевизор. Затем дотащился до спальни и уснул, едва закрыв глаза. Днем детектив надеялся показать руку одному хорошему врачу, но проспал до 6:00 вечера. Его разбудил звонок Симмонса. Поведав в двух словах о похоронах мэра Тёрнбла, босс вкратце рассказал о том, что было сделано за день, и о гнусном освещении в СМИ событий предыдущей ночи. Потом, после неловкой паузы, поделился об открытии, сделанном Бакстер. Эксперты подтвердили, что волосы с расчески Чемберса полностью соответствуют генетическому материалу левой ноги тряпичной куклы. А под конец напомнил волку, что тот в любой момент может отказаться от участия в расследовании. Коукс приготовил в микроволновке спагетти с тефтелями, но после разговора с Симмонсом у него никак не шел из головы образ забрызганного кровью фартука киллера. Просматривая раньше запись камеры видеонаблюдения, он задумался над тем, чья кровь засохла на его переднике, кто умер перед тем, как убийца добрался до нагиба Халида, ставшего его почетным трофеем. Сейчас в этом появился определенный смысл. Киллер был вынужден убить Чемберса до того, как тот уехал из страны. Детектив уселся перед телевизором, но вскоре обнаружил, что кошмарные ночные фотографии разлетелись по всем новостным каналам, которые бросились вовсю рассуждать, может ли волк претендовать на столь значительную роль в проводимом расследовании. Едва проглотив две ложки спагетти, больше напоминавшего какую-то жижу, он отставил тарелку и поднялся, чтобы выбросить ее содержимое в корзину. Но в этот момент раздался звонок домофона. На его беду он до сих пор не раскупорил ни одного окна. В противном случае у него была бы прекрасная возможность одним махом избавиться и от отвратительного блюда, и от назойливого газетчика. Билл с неохотой вдавил пальцем кнопку связи. «Вильям Коукс, козел отпущения в глазах прессы, красавец-мужчина и ходячий покойник в одном лице», — весело произнес он. «Эмили Бакстер, эмоционально разбита и в некотором подпитии. Я могу подняться?» Волк улыбнулся, нажал еще одну кнопку, быстренько собрал разбросанные в беспорядке вещи, закинул их в спальню и запер дверь. Потом открыл Бакстер, на которой были узкие джинсы, высокие черные ботинки и кружевная блузка. Глаза ее были подведены дымчато-голубыми тенями, в дверной проем тут же просочился сладкий цветочный запах ее духов. Переступив порог комнатки, способной вогнать человека в депрессию, она протянула волку бутылку красного вина. Детектив в жизни не видел Бакстер в столь непринужденной одежде, хотя и знал ее 1000 лет. Она выглядела моложе, грациознее и изящнее. В таком виде ей больше подошли бы танцы и вечеринки, нежели трупы и серийные убийцы. «Стул?» — спросил он. Бакстер обвела взором лишенную мебели комнату. «А у тебя есть?» «Я просто спросил», — сухо ответил волк. Он вытащил на середину комнаты коробку с надписью «брюки и рубашки», усадил на нее Эмили, вытащил из другой несколько бокалов для вина, взгромоздился на нее и налил по традиционному глотку. «Да, местечко выглядит...» Бакстер запнулась с таким видом, будто у нее не было ни малейшего желания к чему-нибудь здесь прикасаться. Потом, не меняя выражения лица, перевела взгляд на волка, на его мятую рубашку и спутанные волосы. «Я только что встал», — солгал он. «От меня воняет, мне нужно принять душ». Они сделали еще по глотку вина. «Ты уже знаешь?» — спросила она. «Знаю». «Ты не был его большим фанатом, но для меня Бен значил очень много». Волк кивнул и уставился в пол. Раньше они таких разговоров не вели. «Сегодня я расплакалась на груди напарника-стажёра», — сказала Бакстер, буквально сгорая от стыда за собственную слабость. «Мне этого в жизни не пережить». «Симон сказал, это ты до всего докопалась». «На груди стажёра. Если бы на его месте был ты, все было бы в порядке». Повисла неловкая пауза, затянувшаяся еще и от того, что каждый из них представил Эмили в объятиях волка. «Мне бы хотелось, чтобы это был ты», — прошептала Бакстер, лишний раз усиливая неуместный образ, и подняла на волка свои огромные, подведенные голубым глаза, желая увидеть его реакцию. Он неудачно поерзал на своей коробке, внутри что-то хрустнуло. Бакстер долила в бокалы вина и наклонилась ближе. «Не умирай. Я не хочу». Язык у нее немного заплетался, и волк подумал, сколько она выпила перед тем, как прийти к нему. Женщина потянулась и взяла его за руку. «Как думаешь, она считает, что между нами что-то есть?» Чтобы осмыслить это предположение, напрочь лишенное всякой логики, волку потребовалось некоторое время. «Андреа?» — неуверенно спросил он. «Ну да. Безумие, да? Мы оба с тобой испытываем на себе отрицательные последствия любовных отношений, но не наслаждаемся их положительными сторонами». Она вновь посмотрела на него широко открытыми глазами. Волк высвободил руку из ее ладошки и встал. Бакстер выпрямилась и сделала глоток вина. «Ну, давай пойдем куда-нибудь и поужинаем». «По правде говоря, мне не хочется...» «Хочется, даже не сомневайся. Чуть дальше по улице есть обалденное местечко. Дай мне лишь нырнуть в душ. Выходим через 5 минут». Волк чуть ли не в припрыжку ринулся в ванную. Бакстер встала и почувствовала, что у нее закружилась голова. Проковыляла на кухню, допила вино и налила в бокал воды из крана. Выпила, налила еще и выпила опять, вглядываясь в окна пустой квартиры напротив, где несколько дней назад злодей, стоявший за всеми этими бедами и смертями, гордо выставил на показ своего монстра. В голове возник образ. Чемберс звонит Еве, скорее всего, под принуждением, отчаянно пытаясь ее защитить. Сквозь хлипкую, тоньше пергаментной бумаги стену ванной доносился приглушенный шум льющейся воды. Эмили представила себе раздавленное тело Элизабет Тейт, лежащее под дождем. Перед мысленным взором возник черно-белый снимок, на котором волк держит женщину за руку. Волк под душем что-то напевал, явно не попадая в ноты. В голову пришла мысль, что Билл может и не спастись. Бакстер поставила бокал в раковину, взглянула в свое отражение в микроволновке и направилась в ванную. Уже второй раз за день сердце женщины забилось быстрее. Полоска света между створкой и косяком свидетельствовала о том, что запирать ее за собой Уильям не стал. Может, специально, а может и нет. Она положила ладонь на ручку, сделала глубокий вдох и... во входную дверь постучали. Бакстер застыла на месте, не выпуская металлического набалдашника. Волк все еще стоял под душем, ни о чем не подозревая. Опять раздался стук, на этот раз настойчивее. Женщина про себя выругалась, подлетела к входной двери и распахнула ее. «Эмили? Андреа?» Женщины остолбенели. Между ними повисла неловкая пауза. Ни одна из них не знала, что говорить. Из ванной, обмотав полотенцем бедра, вышел волк. Направился в спальню, но на полпути вдруг осознал, что на него осуждающе смотрят две пары глаз. Он остановился, взглянул на неблаговидную картину у двери, покачал головой и скрылся за дверью спальни. «Уютненько вы здесь устроились», — произнесла Андреа голосом, в котором в равных пропорциях смешивались возмущение и радость от того, что она во всем оказалась права. «Думаю, тебе лучше войти», — сказала Бакстер, отступила на шаг и сложила руки на груди, будто защищаясь. «Сядешь на коробку?» «Я постою». Пока Андреа оглядывала убогую квартирку волка, Бакстер рассматривала ее саму. Журналистка выглядела как обычно, то есть идеально, но уныло и скучно. И ее туфли на каблуках от модного дизайнера, когда она расхаживала взад-вперед, неприятно стучали. «Местечко, скажу я», — начала Андреа. «Ну да», — перебила ее Бакстер, желая недвусмысленно дать понять этой состоятельной даме, что ее квартирка, представительница среднего класса, не имеет ничего общего с этой лачугой. «И какого черта волк здесь поселился?» — прошептала Андреа. «Я полагаю, потому что ты обобрала его после развода», — зло бросила Бакстер. «Это, конечно, не твое дело», — прошептала Андреа, «но мы собираемся продать дом и деньги поделить пополам». Обе они стали глядеть по сторонам, не осмеливаясь нарушить неловкое молчание. «Кстати, для сведения», — продолжала Андреа, «когда Билл вышел из больницы, мы с Джеффри оказали ему финансовую поддержку». Бакстер подхватила опустошенную наполовину бутылку и весело предложила. «Выпьешь вина?» «Все зависит от того, какого». «Красного». «Я понимаю. А откуда оно?» «Из супермаркета Моррисонс». «Да нет, я имею в виду...» «Ладно, я воздержусь». Бакстер пожала плечами и вновь уселась на коробку. Волк одевался уже гораздо дольше 5 минут, но при этом все еще стоял в своей унылой спальне, дожидаясь, когда утихнут крики в соседней комнате. Бакстер обвиняла Андреа, что та делает деньги и имя на бедах других, что журналистка воспринимала как обиду, хотя, по правде говоря, так оно и было. Бывшая жена, в свою очередь, обвиняла Эмили, что та напилась, на что детектив тоже обижалась, хотя, если по справедливости, это было недалеко от истины. Когда ссора перекинулась на взаимоотношения волка с Бакстер, он, наконец, покинул свое убежище. «И как долго это у вас продолжается?» — набросилась на них Андреа. «Ты хочешь сказать, у меня и Бакстер?» — невинно спросил волк. «Это же смешно». «Что смешно?» — заорала Бакстер, не в состоянии совладать с ситуацией. «Ты хочешь сказать, что если я кому-то нравлюсь, то это смешно?» Волк поморщился, прекрасно осознавая, что какие бы слова он сейчас ни произнес, все будет впустую. «Ничего подобного. Я совсем не это имел в виду. Ты прекрасно знаешь, что я считаю тебя красивой, умной, нежной и удивительной». Бакстер одарила Андреа победоносной улыбкой. «Нежной и удивительной?» — закричала та. «И ты еще будешь все отрицать?» Потом повернулась к Бакстеру и язвительно заявила. «Стало быть, вы с ним вместе здесь живете?» «Я не стала бы жить в этой убогой дыре, даже если бы от этого зависела моя жизнь!» Яростно возразила в конец захмелевшая Эмили. «Эй!» — вскричал волк. «Вы ни хрена не понимаете. Моя квартирка только кажется убогой. На самом деле из нее можно конфетку сделать». «Конфетку!» — захохотала Андреа, наступив ногой на что-то липкое и вязкое. «Да тут с тоски помереть можно. Единственное, о чем я вас прошу, так это быть со мною честными. А так мне без разницы, что происходит в твоей жизни». Она подошла ближе к волку, чтобы задать вопрос, глядя в глаза. «Билл?» «Анди?» «Вы были любовниками?» — спокойно спросила она. «Да нет!» — в отчаянии проревел он. «Ты разрушила наш брак просто так, на голом месте!» «Вы же практически жили вместе в последние несколько месяцев перед нашим разводом. Неужели ты думаешь, я поверю, что у вас не было секса?» «Да, был! И еще какой!» — выкрикнул волк ей в лицо, после чего схватил плащ и выбежал из квартиры, с силой треснув дверью. Андреа и Бакстер остались одни. Перед тем, как заговорить, обе долго молчали. «Андреа», — тихо промолвила Эмили, — «знаешь, ничто на свете не доставляет мне больше удовольствия, чем сообщить тебе плохую новость. Но между нами и правда никогда ничего не было». Ссора была исчерпана. Годы подозрений и обвинений перечеркнула одна единственная искренняя фраза. Андрея опустилась на коробку. Того, во что она так верила, на самом деле никогда не было, и этот факт потряс ее до глубины души. «Мы с Волком лишь друзья, не более того», — прошептала Бакстер, убеждая не столько Андрея, сколько себя. Сложные отношения с Биллом, потребность в утешении и душевном покое на фоне смерти Чемберса, паника, вызванная перспективой потерять лучшего друга, все это настолько перемешалось у нее в голове, что во время перебранки с бывшей женой детектива она выставила себя совершенной дурой. Эмили пожала плечами. Если кого-то и надо винить, то только алкоголь. «Кем была женщина на фотографии с Биллом?» — спросила Андреа. Бакстер подняла на нее удивленные глаза. «Нет-нет, мне не нужно ее имя», — бросилась защищать себя журналистка. «Просто он хорошо ее знал». «Да, хорошо. Она не заслужила...» Бакстер говорил осторожно, стараясь не выдать подробности убийства Виджея Рене. «Она не заслужила такого конца». «И как он? Держится? Честно? Стал таким же, как раньше?» Андреа с понимающим видом кивнула, слишком хорошо помня заключительный акт их брака. «Для него это слишком личное. Ситуация давит на него и пожирает без остатка», — промолвила Бакстер, стараясь описать перемены в Волке, заметить которые удалось только ей. «Может, преступник действует так преднамеренно?» — стала вслух размышлять Андреа. «Нажимает на кнопочки, зная наверняка, что Волк настолько зациклился на его поимке, что даже не думает о собственной жизни». «А разве поймать убийцу и спастись — не одно и то же?» «Не обязательно. Он мог бы уехать, но такой вариант не для него». Бакстер вяло улыбнулась. «Да, не для него. Знаешь, мы с ним недавно об этом говорили», — произнесла Андреа. Бакстер насторожилась. «Не переживай, я буду молчать. Стоит сказать Симмонсу одно единственное слово, и он отстранит Волка от расследования», — сказала Бакстер. «Но я не могу этого допустить. Пусть лучше грызет себя у меня на глазах, чем где-то отсиживается, тупо дожидаясь, когда его убьют». «Значит, договорились. Никому ни слова. Просто старайся помогать ему по мере возможности». «Если бы мы смогли спасти хотя бы одного фигуранта списка и тем самым доказать, что киллер не так уж непогрешим, дело выглядело бы не таким безнадежным». «Я могу чем-то помочь?» — искренне поинтересовался Андреа. Бакстер не давала покоя одна мысль, но обсуждать столь важный момент с женщиной, которую до этого уже арестовывали за передачу в СМИ материалов, способных изменить ход следствия, было слишком рискованно. Раньше она и слышать не хотела об идиотской идее подстроить мнимую гибель Гарланда. Но если один-единственный раз использовать прессу в качестве союзника, а не врага, у полиции появится дополнительный шанс качнуть чашу весов в свою сторону. Андреа, похоже, была искренней и по-настоящему переживала за Волка. И она была главной надеждой Бакстер, позволяющей с успехом воплотить в жизнь разработанный ею план. «Мне нужна твоя помощь. Я хочу спасти Джереда Гарланда». «Ты хочешь подключить к этому меня?» — спросила Андреа. «И твоего оператора тоже». «Понятно». Андреа прочла между строк странную просьбу Бакстер и тут же представила себе триумф на лице Элайджи, когда он продемонстрирует, как пугающе отчаялась столичная полиция в поиске убийцы. Вполне возможно, он даже предложит немного поиграть и потянуть время перед тем, как выдать эту историю в эфир вечером накануне убийства. Если репортер отдела новостей умышленно вводит зрителей в заблуждение, на его карьере можно ставить крест, какими благими намерениями он не руководствовался бы. Ему просто потом никто не поверит. Она вспомнила улыбающиеся лица коллег в конференц-зале, благодарных Элизабет Тейт за ее трагическую смерть, будто она только ради них бросилась под колеса автобуса. И сжала кулаки, представив, как они будут ликовать над трупом волка, надеясь, что она добавит еще один штришок к драме и без того худшей в ее жизни. Нет, Андреа жила не для этого. Они внушали ей отвращение. «Я все сделаю»,